Глава 36. Переступив порог балкона, чудовище медленно вошло в спальню. Его низкий вой все нарастал. Я пыталась разглядеть, кто это, но не могла понять. Различала во мраке только большую фигуру и голову, покрытую шерстью. Его морда казалась черной и плоской. Я приникла к дверце шкафа, приоткрывая створку шире, готовая уже закричать. Но хотела, чтобы чудовище зашло в комнату, чтобы уж точно схватить его. Или хотя бы понять, кто это был. «Матушка!» — вдруг раздался испуганный вскрик Мишеля. Я обернулась к кровати, мальчик проснулся, испуганно жался к спинке у изголовья постели. «Замолчи, мальчишка!» — раздался приглушенный низкий рык чудовища. «Ты ослушался меня, а значит, умрешь!» В следующий миг чудовище дернулось к пуфу и схватило с него покрывало, а потом быстро направилось к кровати мальчика. Я же, ухватив покрепче кочергу, выскочила из шкафа и бросилась к злодею, громко закричав. Вдруг с балдахина сверху на чудовище прыгнул какой-то небольшой зверь и вцепился лапами и когтями в голову чудовища. Это был черный кот. Он громко угрожающе шипел и пытался разодрать морду чудовища зубами и когтями. Злодей пытался отцепить бешеного кота от себя. Я даже застыла на миг с другой стороны кровати с поднятой кочергой. Неожиданно мохнатый капюшон, сделанный из шкуры медведя, свалился с головы чудовища, обнажив рыжие волосы и крупный череп мужчины. А агрессивный кот уже яростно драл зубами маску на лице злодея и, наконец, сорвал ее. Ошалев от происходящего, я видела, как мужику-чудовищу все же удалось отцепить бешеного кота от своего лица. Схватив животное за черную шкуру, он со всей силы отшвырнул его от себя, выругавшись. Черный кот рухнул на пол, пролетел пару метров, врезался со всей силы в ножку стула и затих. Я опять громко закричала «Помогите!» и бросилась с кочергой на Люсьена-чудовище. Это был именно он, мерзкий слуга, который еще в первый вечер унижал меня словами на кухне. Замахнувшись, я со всей силы ударила Люсьена кочергой, пытаясь попасть по плечу и лицу. Но моя железяка наткнулась на твердую ладонь злодея. Он тут же выхватил у меня кочергу, откинув ее в дальний угол. Тут же громадина Люсьен схватил меня своей квадратной лапищей и со всей силы отшвырнул в сторону, словно я ничего не весила. Упав на колени, я невольно прокатилась по паркетному полу и сильно ударилась плечом о камни. Застонав от боли, я снова закричала. «Матушка!» — воскликнул испуганно Мишель за моей спиной. «Не вставай, Мишель!» — прохрипела я мальчику в ответ. Тряхнула головой. Я пыталась прийти в себя и понять, где мерзавец Люсьен. Увидела, что в комнату наконец вбежал мужчина. Он бросился на Люсьена, началась драка. Гвардеец был такого же роста, как и Люсьен, но слуга был так силен и бешен, что быстро выбил из рук мужчины шпагу, а следующим выпадом мощно ударил его в лицо. Гвардеец упал к ногам верзилы слуги, потеряв сознание. Процедив очередное проклятие, Люсьен устремился к приоткрытой створке окна и через мгновение выскочил на балкон. Я пыталась встать, но не могла. У меня подкашивались ноги. Боль в ушибленном плече была ужасной. Неожиданно я увидела, как зашевелился черный кот, который только очнулся после падения. Хромая на правую лапу, небольшой зверь также побежал на балкон, вслед за Люсьеном. Мне удалось встать на четвереньки, и через распахнутое окно я увидела, как Люсьен подбежал к балюстраде, видимо, собираясь спуститься. Но тут же попятился назад и побежал обратно в спальню. Я поняла, под окнами тоже были гвардейцы. Похоже, мой крик всполошил всех. Я поднялась на ноги, когда Люсьен ворвался внутрь спальни. Подбежала к столу, вознамерившись поднять с пола кочергу, но не успела. Рыжий слуга оказался рядом. Он опять оттолкнул меня с дороги, и я упала на ковер рядом с неподвижно лежащим гвардейцем. С его виска стекала кровь. «Только расскажи, дрянь, и тебя тоже убью!» Процедил мерзавец в мою сторону и бросился прочь из спальни мальчика через приоткрытую дверь, откуда пару минут назад в комнату вбежал гвардеец. Я же вновь тяжело поднялась на ноги и устремилась вслед за Люсьеном. Нельзя было упустить его. «Мишель, сиди в кровати!» — велела я мальчику, чуть оглянувшись. Он испуганно закивал в ответ. Я доковыляла до двери и выскочила в темный коридор. Мохнатый плащ Люсьена скрылся в этот миг за поворотом. «Стой, мерзавец!» — закричала я, что было сил, оглядываясь. Никого не было видно. Я не понимала, где эта хваленая охрана в засаде, которую обещал герцог? И вообще, где сам де Маранси? Мог бы и поучаствовать в этом жутком действе. Я побежала за Люсьеном и, повернув за угол, увидела его. Он был всего в 10 шагах, впереди уже у дальней спальни. Но в следующий момент мою голову пронзила звенящая боль. Перед глазами поплыло, и я ощутила, что силы покидают меня. Перед тем, как потерять сознание, поняла, что кто-то подкрался ко мне сзади и ударил по голове. Черная пелена заволокла сознание, и я рухнула на каменный пол коридора. Пришла я в себя чуть позже, ощутила, что лежу на чем-то мягком. Застонав, разлепила глаза и увидела над собой приветливое лицо Эжени. Было утро, и моя комнатка, где я лежала на кровати, озарялась солнечным светом. Тут же в мое сознание ворвались воспоминания о прошедшей ночи, и я хрипло спросила. «Люсьена, поймали?» «Кого?» — спросила маленькая служанка. «Люсьена!» — воскликнула я и попыталась встать, но снова закружилась голова. Только удалось приподняться на руках. Он пытался навредить Мишелю. «Не знаю ничего, Дарёна. Люсьена сегодня не видела». «Мамочка, ты уже здорова?» — раздался голос Мишеля, который тут же подошел к моей кровати. «Вроде да, милый. Но где гвардейцы герцога?» — не унималась я. «Вы видели их?» «Не знаю», — опять замотала головой Эжени. «Мишель нашел тебя в коридоре ночью. Мы с Франсуа переложили тебя сюда, и я осталась с тобой. Ты не приходила в себя? Мишель сидел здесь со мной. Сказал, что в свою комнату не пойдет, там чудовище». «Боже мой!» Встряхнула я головой и посмотрела на мальчика. «С тобой все хорошо, Мишель?» «Да, мамочка, я только боялся, что ты умрешь. И так плакал, а потом Франсуа пришел и помог». «Я жива, милый», — сказала я, ощупывая себя руками и садясь на постели. У меня даже ничего не болело после ночной стычки с Люсьеном, только голова чуть-чуть кружилась. «Сколько времени? И где герцог?» 10 утра, ответила Эжени. А герцога я тоже не видела с утра. Ясно, пробубнила я и быстро встала на ноги. Так резко, что у меня все поплыло перед глазами. Я пошатнулась, и Эжени придержала меня. Тебе снова плохо? Спросила участливо она. Я же напряженно смотрела на маленькую служанку. Именно в этот миг в мои мысли врезалось яркое ночное воспоминание. В тот момент, когда я падала в коридоре, оглушенная чьей-то злодейской рукой, я на мгновение увидела того, кто стоял за моей спиной. Того, кто ударил меня и явно не хотел, чтобы я преследовала мерзавца Люсьена. И лицо сообщника мерзкого рыжего слуги отчетливо воскресило мое подсознание сейчас. Это была Мадлен.